По утрам в течение 20 минут проделываю гимнастические упражнения. Всякий раз, как удается урвать время, играю в гольф. Пусть и плохо, но все же играю. И теннис тоже плохо, но тем не менее. И по несколько часов гуляю пешком. А когда человек вынужден так часто упаковывать и распаковывать чемоданы, как я, то о гибкости фигуры особенно заботиться не приходится. Единственное существо, которому я после смерти мужа нанесла тяжкое оскорбление, была Мария Первич. «Не думаю, чтобы у меня когда-нибудь был собственный дом», — откровенно призналась я ей. «Дети выросли, а я собираюсь поселиться в гостинице. Разумеется, вы можете жить со мной, но обильных пиршеств я больше не могу себе позволить. Не с точки зрения материальной, а ради сохранения кондиции». Царственная кулинарка, задетая в своих лучших чувствах, последовала за мной в Цюрих, но задержалась всего на несколько недель. Теперь она живет в Риме, у Ивонки и ее мужа-художника. Все мои трое детей счастливы в браке. Мужу хотелось, чтобы наша младшая дочь стала во главе издательской фирмы «Кальман». У Ивонки и впрямь проявились недюжинные деловые способности, однако она использует их лишь в интересах собственного супруга. Чарли и Лили 3 года спустя после смерти отца написали оперетту, поначалу дав ей название «Веселое путешествие», а затем перекрестили ее в «Великого тенора». К сожалению, их партнерство длилось недолго. Лили вышла замуж, и в творческом союзе с Чарли ее заменил Вилли Вернер Гетик. Премьера, состоявшаяся в Висбадене, подтвердила, что Чарли не только унаследовал музыкальный талант отца, но и способен проложить в искусстве собственную тропу. Лили бралась даже писать роман. В последнее время она увлекалась живописью и достигла немалых успехов, хотя никогда этому не училась. Если дойдет дело до персональной выставки, то выяснится, до какой степени развит в ней природный дар. Дети мои до конца своих дней, слава Богу, обеспечены. В их владение перейдут американский трест, основанный Имре, и фамильное состояние. Что же касается моей личной собственности, то все целиком и полностью наследует фонд памяти моего мужа. Фонд Кальмана был учрежден мной в 1964 году. Центр его находится в Цюрихе. Пока жива, я являюсь его председателем. О преемнике я уже позаботилась. В задачу фонда входит присуждение стипендий одаренным музыкантам, невзирая на их расовую и национальную принадлежность и религиозные убеждения. Муж распорядился, чтобы после его смерти рукописи всех партитур поступили в Вашингтонскую библиотеку Конгресса. Наказ этот был выполнен. Я сделала исключение лишь для 2 партитур, ставших собственностью Венской национальной библиотеки. Я самолично вручила их доктору Дриммелю, тогдашнему министру культуры Австрии, когда в Венском Хоббурге открылся музей-кабинет Имре Кальмана. Там можно увидеть первую, приобретенную им на собственные заработки мебель, какой была обставлена квартира на Пауланенштрассе в Вене. Эти предметы обстановки случайно отыскались в одном из подвалов Бад-Ишля. Там же хранятся и посмертная маска Имры, и орден почетного легиона вместе со всеми прочими знаками отличия. Скорбный лист, куда сестра Ирмгард заносила свои записи о ходе его последней болезни. Кое-какие предметы обстановки из нашей парижской квартиры. Пианино, рабочий инструмент Имры, с помощью которого создавалась его последняя оперетта «Аризонская леди», я отправила в Будапешт, крестнику Кальмана Иштвану Барни. Через 3,5 месяца после смерти Имре пустилась вскачь «Аризонская леди». Ведь это вовсе не дама, как можно было подумать, а скаковая лошадь. Впрочем, главной героиней оперетты все же является дама, владелица лошади, эмигрировавшая из Будапешта. Премьера оперетты с трансляцией по радио состоялась в Берне при участии Эстер Рейти в роли владелицы ранчо и хозяйки скаковой лошади и Герберта Эрнста Гроха в роли бравого героя, покорившего сердце сей дам.